Бог с вами, давайте ее сюда, ваше счастье, что я такой добрый и такой пьяный. Вам нравится здесь, Вивиан? Вы не сердитесь, что мы все время говорим по-русски? О, нет, я понимаю, мне так нравится». Клервиль действительно был в восторге от поездки, в которой мог наблюдать русскую душу и русский разгул. Самый трактир казался ему точно вышедшим прямо из братьев Карамазовых. И так милы были эти люди. Она никогда не была прекраснее, чем в эту ночь. Но как? Где сказать ей, думал Клервиль. Он очень волновался при мысли о предстоящем объяснении, об ее ответе, однако в душе был уверен, что его предложение будет принято. «Мсье Клервиль, давайте поменяемся местами, вам будет здесь удобнее», — предложила Глафира Генриховна. «Григорий Иванович, несут ваши папиросы, слава богу, вы перестанете всем надоедать». «Господа, кто будет разливать чай?» «Глаша, вы?» «Я не умею и не желаю, и пить не буду». «Напрасно, чай — великая вещь». Никонов жадно раскуривал папиросу. «Григорий Иванович, дайте и мне», — пропела Сонечка. «Я давно хочу курить». «Сонечка, бог с вами!» — воскликнула Муся. «Я маме скажу». «А страшное честное слово не скажете». Она протянула руку к коробке. Никонов ее отдернул. Сонечка сорвала листок. «Господа, это стихи! Стихи, прочтите! Отдайте сейчас мой листок! Григорий Иванович, не приставайте к Сонечке! Сонечка, читайте!» «В дни безвременья, безлюдья, трудно жить, кругом обман, всем стоять нам надо грудью, закурив родной осман». 10 штук 20 копеек, прочла нараспев Сонечка, послышался смех. «Как вы смели взять мой листок? Ну, постойте же», — грозил Сонечке Никонов. «Господа, ей-богу, эти стихи лучше голубого фарфора». «Какая дерзость! Поэт, пошлите секундантов». «Господа, несут шампанское, несут, несут, несут, вот так бокалы! Наливайте, Сергей Сергеевич, нечего!» «Шампанское с чаем и с баранками! Я за чай, а я за шампанское! Кто как любит! Кто любит тыкву, а кто офицера! Ваше здоровье, мадам!» «Господа, мне ужасно весело! Вивиан! Муся! Сонечка, я хочу выпить с вами на «ты». Вот еще. И я вам не Сонечка, а Софья Сергеевна. Сонечка Сергеевна, я хочу выпить с вами на «ты». Ну, погодите же. Григорий Иванович, когда вы остепенитесь, налейте мне еще. Мадам, я пью за русскую женщину. О, да! Лучше за того, кто «Что делать» писал. Выпила бы из-за него, да я не читала «Что делать». Позор! А я и не видела. Можно и не читамши, и не видимши. «Мусенька, какая вы красавица! Я просто вас обожаю!» — сказала Сонечка и, перегнувшись через стол, крепко поцеловала Мусю. «Я вас тоже очень люблю, Сонечка. Витя, отчего вы один грустный?» «Я нисколько не грустный». «Отчего же вы, милый, все молчите? Вам скучно?» «От чего он бледный? От того, что бедный! Выпьем, молодой человек, шампанского!» Сонечка вдруг пронзительно запищала и метнулась к Никонову, который вытащил из ее муфты крошечную тетрадку. «Не смейте трогать, сейчас отдайте! Господа, это называется книга симпатий! Сию минуту отдайте, сию минуту!» «Что я вижу?» «Муся, скажите ему отдать, Сергей Сергеевич!» «Григорий Иванович, отдайте ей, она расплачется!» «Господа, здесь целая графа. Боже, сделай так, чтобы в меня влюбился». Дальше следуют имена: Александр Блок, Собинов, Юрьев. Не царапайтесь. Все хохотали. Сонечка с бешенством вырвала книжку. «Сонечка, какая вы развратная!»